который благодаря хладнокровию, храбрости и быстрой реакции из серо-шинельного солдатика дослужился до штабс-фельдфебеля. Когда вспыхнула февральская революция, солдат с четырьмя георгиями на груди становится офицером. Штабс-ротмистром Глазенапп сделал Шиллера позже, когда тот в 1922 году вошел в офицерский союз. Задания, которые Шиллер получил от Глазенаппа, превращали его в центральную фигуру при доставке фальшивых денег в Советский Союз. Глазенапп, конечно, знал о бесславном конце франкфуртской фабрики по изготовлению денег, но был уверен, что его друзья найдут способы возобновления производства. Пока в его распоряжении было 12 тысяч червонцев, и привести их в движение должен был адъютант генерала Альберт Шиллер. В сентябре 1928 года с помощью банды профессионалов, специализирующихся на переброске людей через границу между Литвой и Советским Союзом, Шиллер отправляется на рекогносцировку местности, прихватив с собой пару сотен банкнот, с тем, чтобы передать их нужному человеку, а заодно осторожно осведомиться о житье-бытие некоторых товарищей по полку. Ротмистр удачлив, он не привлекает к себе внимания, завязывает первые контакты и через неделю возвращается в Данциг. Глазенапп с удовлетворением выслушивает отчет своего адъютанта. Он доволен. У него были определенные расхождения с группой Коромидзе. Для Глазенаппа главная Россия, а не Кавказ или Украина. Георг Белл тем временем отправляется в Трапезунд. Там действовавший в общих германо-английских интересах двойной шпион. Он был для этого самой подходящей кандидатурой. Его отец был немцем, мать – англичанкой. Должен был установить контакты с кавказскими националистами и готовить заговор. К тому моменту, когда немецкие войска будут готовы к вторжению, заговорщики должны были инсценировать вооруженное восстание против советской власти. Через несколько дней туда же за Беллом последовала группа инженеров и техников. Это были офицеры Рейхсвера. Между тем крупные суммы фальшивых денег поступили к этому времени из Парижа, где старые знакомые еще по прежним временам без лишнего шума организовали соответствующее производство. Это были Мясоедов, бывший вице-губернатор Сувалок, теперь город в северо-восточной Польше, Симонович, бывший личный секретарь Распутина, а также белогвардейцы Эристов и Литвинов. В конце октября Альберт Шиллер предпринимает вторую вылазку на территорию противника. Этому предшествовал подробный инструктаж, полученный в Рейхсвере, генштабе латвийской армии, работавшем на французскую разведку, а также некоего Судакова, подвязавшегося в английском посольстве в Латвии. В Ленинграде Шиллеру удается разыскать старого знакомого, бывшего драгуна-прапорщика Алексея Гайера. Тот находится в глубокой депрессии. В бедно обставленной меблированной комнате изобильно представлены лишь пустые водочные бутылки. Старый фронтовой друг умоляет своего нежданного гостя вызволить его отсюда и помочь перебраться в Германию. «Эта жизнь не для меня», — говорит Гайер. «Что у меня есть? Грязная работа на кожевенной фабрике. Денег с трудом хватает, чтобы залить свои горести». Шиллер вручает отчаявшемуся приятелю пачку фальшивых денег, обещает организовать его побег в Германию, но за это требует забыть о водке и принять участие в его предприятии. Гайер держит свое слово. Прежде всего он сводит Шиллера с его бывшими однополчанами, штабс-ротмистром Николаем Федотовым и неким Каштановым. Федотов, работающий на судоверфи, как и Гайер, недоволен своей жизнью и сразу заявляет о готовности к шпионской деятельности на верфи в обмен на оказание помощи при побеге в Германию. Федотов добровольно обязуется распространять фальшивые деньги. Но уже после первой попытки расплатиться в магазине фальшивыми купюрами, он с большим трудом уходит от погони. Федотов был уже готов взять слово, данное Шиллеру, назад, но ему приходит в голову спасительная мысль действовать через третьих лиц, поручить опасное дело другим. Он покупает билет на поезд и отправляется в сторону Мурманска, на станцию Сванка, где было всего сотни-две жителей. Там жил его дальний родственник, Биткин. Богом забытое место представляется идеальным тайником для горячих опасных денег.